Глава 11. И дом под надежной охраной, и на заводе приняты все меры. «Точно можно за Клару не волноваться?» — спросил Шустов, начальственно постукивая карандашом по своему директорскому столу. «И за себя тоже. Охрана на ушах, ни одна муха не пролетит. Да и не полезет миндаль на рожон. Он свою команду из 4 бойцов почти месяц сколачивал. А больше у него никого нет. Никто не хочет за ним идти. В городе его нет, в районе тоже. Точно на дно залег». «Миндаль? Это тот, с которым ты здесь один на один? Мы с ним и раньше сходились. А если он хочет тебя убить?» «Взаимно». «Что за жизнь? Дикий капитализм, стреляют, убивают за милую душу». Шустов смотрел на Семена так, как будто это он развел в стране коммерцию и придумал рэкет. «Еще и заводы в собственность передают». «Кто передает?» «Ну, при социализме вы были просто директором. Захотели — сняли, захотели — поставили». Дверь открылась, и в кабинет широким шагом вошел молодой человек. Прилизанные волосы с мокрым эффектом, брови такие черные, как будто их ваксой натерли. Двубортный темно-зеленый пиджак, наглаженные черные брюки, туфли из крокодиловой кожи. Не хватало белой водолазки и золотой цепи поверх нее. Вместо этого белая шелковая сорочка и черный галстук. «А, явился!» Шустов смотрел на сына снисходительно, как будто и не рад его видеть, но с кресла все-таки поднялся. Это Семена он мог встретить небрежно, а то, что родная кровь, и неважно, что сын последнее время работал с чужим отцом. Тоша дружил с Вадимом Лихановым, отец которого заседал в центральном аппарате Министерства внешней торговли. Лиханов старший сейчас на коне. Очень сильно помогает сыну проталкивать товар через границу. Вадим, не будь дураком, гнал за бугор лес в товарных количествах. Очень хорошо на этом поднялся. Тоша работал с ним, до последнего времени прилично зарабатывал, а потом все. Что там между ними случилось, непонятно, но Вадим отказался от услуг друга, и Тоше ничего не оставалось, как вернуться к отцу. И вид у него хоть картину рисуй, «Возвращение блудного сына 2». Шустов не стал обнимать сына, просто похлопал его по плечу. А Семен, в свою очередь, охлопал его по бокам. «Не понял», — вытаращился на него Тоша. «А вдруг ствол? В отца стрелять? А ты сможешь?» Семен внимательно смотрел на парня. «Ты псих?» Семен угрожающе повел бровью. Он ведь не посмотрит, что Тошный Тоша брат Клары. Нет, конечно, посмотрит, но потом. «Нет, я понимаю, что вас тут оврал». Извиняться Тоша не стал, но дал понять, что осознал свою ошибку. «И ты можешь пострадать». «С чего это?» «Шальная пуля». «Шальная пуля, шальной наезд. А я, по-твоему, в санатории был? Думаешь, под наезды не попадали? Да нас одно время через день прессовали». «Сейчас не прессуют?» «Ну, случалось. Подъезжают. Вадик звонит ментам, они все решают». «Менты решают?» «Это называется красная крыша. Не знал? Про РУОП, конечно, слышал». «А ментовская крыша денег не берет?» — спросил Шустов. «Ха! Еще как берет! Зато теперь все знают, что Вадика трогать себе дороже». «Вадик остался в Москве», — усмехнулся Семен. «А ты, Антон, будешь здесь», — сказал Шустов. «В отделе сбыта». «Аккумуляторы за кордон толкать?» «Почему за кордон?» «Ну, не знаю, но опыт имеется. И с Николаем Афанасьевичем у нас хорошие отношения. Если найдем покупателя, он поможет с лицензией». «А кому наши аккумуляторы за границей нужны?» «Ну, если только ближнее зарубежье», — усмехнулся Тоша. «Ну, туда лицензия не нужна». «Вот и будешь в ближнее зарубежье толкать, без лицензии». «Начальником отдела поставишь?» «Пока только заместителем. Посмотрим, чего ты стоишь, сынок. Здесь ты не ворованное продавать будешь, а свое родное, кровью заработанное». Шустов увел сына к начальнику отдела, а Семен отправился на территорию. Вряд ли миндаль сейчас опасен, но его тактика напрягала. Киллеры обычно подкарауливают жертву на коммуникациях, а этот вторгся прямо на базу. Это чудо, что Семен услышал собаку, а могло закончиться все очень плачевно. Миндаль сейчас мог перебраться на территорию завода через ограду, свежей лазейкой, проделанной несунами. И в свой цех он заглянул, партию лома привезли, через 2 дня еще будет. Надо срочно им заняться, чтобы не копить запасы. Да и план выполнять нужно, производство остро нуждается в сырье. Домой он отправился, едва закончился рабочий день. Раньше допоздна задерживался, а сейчас он этого позволить себе не может. Дома свой фронт. Приятный, конечно, но вместе с тем и ответственный. Миндаль не единственная опасность. Те же любера могут наехать. Да мало ли кто. «С тобой можно?» — усаживаясь к нему в машину, спросил Тоша. «А ты без колес?» — внимательно глянул на него Семен. «Так с сестрой увидеться хочу. Ты же подвезешь?» «И все-таки машина есть?» «Да продал». «А чего так? Аккумулятор сел?» «Смешно. Может, я новую тачку хочу взять?» «Понятно. Хочешь, но не можешь. Чего так? С деньгами напряг?» «А ты занять мне хочешь?» «Тебе нет». «А почему?» «Да мутный ты какой-то. Реальные деньги поднимал, а новую машину взять не можешь. И Вадик тебя за что-то пнул». «Да Вадик совсем берега потерял». Нервно огрызнулся Тоша. «Потому что тебя уволил?» «Да не уволил. Ну, может, и уволил. А ты знаешь, что он до сих пор по Кларе сохнет?» «Да ну». Если Тоша хотел выбить Семена из колеи, это ему в чем-то удалось. «Я ему фото ваше подогнал. Ну, Сережке 2 года. Клара там такая красивая. Вадим уже тогда меня уволить хотел». «А почему не уволил? Фотография понравилась». «Ага». «А почему хотел уволить?» «Так не в этом дело. Вадик баб как перчатки меняет, то с одной, то с другой. Такие красотки. Хотел такую, чтобы лучше Клары была, а не может». «Ты мне зубы не заговаривай. За что тебя Вадим уволил?» «Я же говорю, берега потерял. Устрой, — говорит, — мне встречу с Кларой. А я отказался». Тоша явно фальшивил. «В казино играешь?» — спросил Семен, цепко глянув на Тошу. «Что ты?» Но голос у парня дрогнул, и жилка под левым глазом дернулась. «Много денег проиграл». «Да при чем здесь это?» — глядя в сторону, скривился Тоша. «Если сам узнаю, отцу твоему скажу», — пригрозил Семен. «Почему сразу проиграл? Может, выиграл? А потом проиграл?» «Ну, в общем, да. Выигрывал, выигрывал. А потом раз и в минус ушел. Крупно в минус. А почему решил, что в казино?» «Да как-то не вижу я тебя в Катране», — усмехнулся Семен. «Ну да, там в Катранах дикий народ, а в казино все цивильно. Может, сгоняем? Я одного математика знаю, он мне расклад дал. Практически 100-процентная вероятность выигрыша», — возбужденно зачастил Тоша. «Просто я сейчас на мели». «Много Вадику торчишь», — перебил его Семен. «Ну, не то чтобы много, но так он меня за это и уволил». «Он уволил тебя, потому что игровым доверять нельзя, и я тебе не доверяю». «Да ладно тебе!» — у Тоши дернулась правая щека. «Игровым нельзя доверять, наркоманам, проституткам, и то доверие больше». «И ты доверяешь проституткам?» «Я не имею дел с проститутками, и, надеюсь, иметь не буду». Семен резко и с намеком глянул на Тошу. Он не планировал на сегодня гостей, но дома его ждал накрытый стол. От нечего делать Клара освоила утку по-пекински. Поджаристая тушка на фарфоровом блюде смотрелась в высшей степени аппетитно. И горячую буженину собственного приготовления подала, и это не считая салатов. И платье на Кларе нарядное, колье дорогое надела, сережки. «А у нас какой-то праздник», — недовольно посмотрел на жену Семен. «Так Тоша позвонил. Сказал, что приедет». Клара удивленно повела бровью. «С кем приедет?» «С тобой? С кем же еще?» «Ну, может, с Вадимом?» «Ты это серьезно? Хочешь сказать, что я Вадима ждала?» Подбоченилась Клара. «Ну, может, он тобой интересуется?» «Он мною интересуется?» Голос у Клары едва заметно дрогнул. Семен пристально смотрел на нее. Ложь, замаскированная под вопрос, не ускользнула от него. «Интересуется. И ты это знаешь. Давно встречаетесь?» «С кем я встречаюсь? С Вадимом? Ты в своем уме?» «А голосок чего дрожит?» — усмехнулся Семен. «Потому что Вадим действительно мною интересуется. Клара набралась смелости и посмотрела ему прямо в глаза. «Ну-ка, ну-ка». «Что «ну-ка, ну-ка»? Тоша говорил, что я нравлюсь Вадиму. Но так я многим нравлюсь. Или нет?» Клара улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку, но Семену вожжа попала под хвост. «Когда Тоша тебе такое говорил?» В основном Клара сидела дома, но иногда ездила в Москву, в салон красоты на Новом Арбате. И в Пехорске она к родителям часто ездила, в больнице с ребенком бывала. Никто же не отслеживал и не хронометрировал маршруты ее передвижения. Может, у Вадима здесь квартира тайная, как раз на этих коммуникациях. Заскочила по пути, перепихнулись. «Когда говорил, я что, оправдываться перед тобой должна? Или ты сейчас успокоишься, или я за себя не ручаюсь?» Семен сразу успокоился, но Тоша за столом едва не вывел его из себя. Напился, стал рассказывать про Вадима, про то, как они крутили дела, как поднимались, подминая под себя других. Клара старательно делала вид, что ей неинтересно, но это же притворство. А может, ей на самом деле скучно? Потому что все эти истории она уже слышала из уст Семена. Так аплодировала, что чуть с кровати не свалилась. Собираясь уходить, Тоша поцеловал сестру, поклялся ей в любви и как бы невзначай попросил денег взаймы. Долларов 200, не больше. Всего-то. Это при том, что рабочий на заводе в среднем зарабатывает сотку. «Я отдам, даже не сомневайся!» Тоша прижал руки к груди. Клара замялась, вопросительно глянув на Семена. «Он отдаст. Отыграется и отдаст, если отыграется». Безжалостно посмотрел на Тошу Семен. «Сам виноват, не надо было клянчить деньги. Так бы ушел, никто ничего бы не узнал». «На ком отыграется?» — не поняла Клара. «Ни на ком, а где? В казино». «Ну зачем?» — заскрипел Тоша. «А ты зачем сестру разводишь? Дуру нашел?» «Да нет, просто у вас есть деньги». «Давай так, я дам тебе $100, если ты реально на мели. Но если узнаешь, что ты проиграл, я тебя в амбар посажу, на замок. Знаешь, как наркоманам ломку сбивают?» «А ты немного на себя берешь?» — взвился Тоша. «Немного, в пределах своей компетенции. Выбор у тебя небольшой, братишка. Или ты больше не играешь, или увольняешься. Мне шпион на заводе не нужен». «Ну ты совсем...» Тоша поднес палец к голове, но покрутить ему виска не рискнул. Семен смотрел на него тяжело и непримиримо. Он ударить мог, очень даже запросто. «Сколько ты своему Вадиму должен?» «Да нужен ему ваш завод!» «А что нужно?» Семен посмотрел на Клару. Не понравилось ему, как она отвела глаза. «Если ты думаешь, что я работаю на Вадима, можешь успокоиться!» Мотнул головой Тоша. «Вадим сам по себе, я сам по себе. Ну что ж, сам сказал, я тебя за язык не тянул. Короче, увижу рядом с Вадимом, посажу на цепь и буду перевоспитывать. Ты меня понял?» Тоша все понял, поэтому уходил он с кислой физиономией. Семен попросил охранника отвезти Шурина домой, а завтра он приставит хвост к этому деятелю. Вдруг Тоша на самом деле задумал какую-то диверсию. «Ты же не посадишь его на цепь?» Внимательно глядя на мужа, спросила Клара. «Не знаю». «Не думаю, что это ему поможет. С иглы можно слезть, а с игры... Ну, если только очень сильно напугать». «Как?» «Может, он уже напуганный кем-то. Вадимом, например». «Может, Антон действительно Вадиму что-то должен?» «А ты позвони, узнай». «Мне Вадиму позвонить?» — завелась Клара. «Ну, хорошо. Узнаю номер телефона и позвоню». «А ты не знаешь». «Да пошел ты!» Клара повернулась к Семену спиной и скрылась в комнате, где спал Сережка. В доме никого, со стола убирать некому, а Семен долго злиться не мог. Ну да, бегали у Клары глазки, но это обычная, в общем-то, реакция человека, которого в чем-то обвиняют. Не актриса она, чтобы полностью скрыть обиду и волнение. Он убрал со стола, вымыл посуду, Клара успокоилась. Они закрылись в спальне, и она очень убедительно доказала, что ей никто не нужен, кроме мужа. И все-таки Семен организовал наблюдение за ней и за Тошей. Но время шло, а на контакт с Вадимом никто из них не выходил. Мама заламывала руки, чуть не плача, глядя на Клару. «Ну ладно, твой Семен. Как был мужланом, так мужланом и остался. А тебе без высшего образования никак нельзя. Ты же не клуша какая-то. Ты красивая, интеллигентная девушка». «Еще некрасивая», — глянув на себя в зеркало, усмехнулась Клара. В салон красоты она только собиралась. Через 2 часа уже нужно сидеть в кресле. Как бы от мамы отвязаться, как муха прилипла. «Ты всегда красивая, даже когда выглядишь как клуша. Это все Семен. Сам из отребья и тебя за собой тащит. Это он специально тебе учиться не дает. Поверь, Семену все равно, буду я учиться или нет», — пожала плечами Клара. Семена она любила, представить себя не могла без него, но претензии к нему имела. Его совершенно не интересовали вопросы саморазвития, самосовершенствования, не говоря уже о повышении уровня образования, ни малейшего желания приобщиться к высокой культуре, в музей сходить, в театр. Все работа да работа, и мама в чем-то права. Это Семен создал вокруг себя болото, в котором Клара и увязла. «Вот видишь, все равно. Говорили мы с отцом. Говорили, говорили», — передразнила Клара. «Вам не угодишь. Семен работает, не пьет, по бабам не гуляет, деньги домой приносит». Отец всего лишь смирился с существованием Семена и дальше готов его терпеть. Но всего лишь терпеть. Гопник он для отца, шпана необразованная, и всегда так будет. Неважно, что у Тоши диплом института, а он как не пришей к берегу причал, швыряет его по жизни. Пусть отец скажет спасибо, что Семен взял над Тошей шефство, смотрит за ним, на казино и прочее ввел строгий запрет. Свинье, конечно, всегда грязь найдет, но Тоша пока держится. «Ну, насчет баб ты зря!» — занесло маму. «Что? Ты что-то знаешь?» «Нет, конечно. Просто я знаю такой тип людей. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Чтобы бандит да по бабам не гулял». «Ну какой Семен бандит? Брат его, да. А Семен только заводом занимается и охраной. Он даже человека убить не может». Клара вспомнила не столь уж давний случай. 2 месяца держала его в голове, не выпуская. Вспомнила, как на дом напали бандиты. Один закрылся в дровнике. Семен должен был убить его, чтобы защитить Клару. А он позволил этому ублюдку нажать на спусковой крючок. С одной стороны, правильно сделал, что не убил. Но с другой, как же он собрался защищать семью, когда вокруг столько зла? Добро сейчас должно быть с пистолетом, должно уметь убивать. «И я человека убить не могу, и отец не может. Давай твоему Семену памятник поставим?» «Тьфу-тьфу!» «Я хотела сказать, при жизни памятник», — поправилась мама. «В этом году восстановлюсь, на заочный. На год больше учиться. А куда мне торопиться? Меня моя жизнь вполне устраивает». «Как может жену устраивать муж, который не развивается?» «Почему не развивается? Целый завод у него, считай. Переработка аккумуляторов. Железный лом принимает». «Ах...» Клара махнула рукой. «Переубеждать маму — только время терять. Тем более, что ехать уже пора». В салон красоты она надела новое стильное платье средней длины. Черное с белым. Очень удачное сочетание цветов, чтобы подчеркнуть совершенство фигуры. А она этим совершенством, тьфу-тьфу, обладала. И плачет Хьюго Босс. Семен мог себе позволить и не такое. Из салона Клара выходила, чувствуя себя королевой красоты. И даже не удивилась, когда вдруг появился поклонник. Правда, Вадим шел с пресной улыбкой, не в силах разогнать в себе скуку. Но вот его брови в недоумении взметнулись вверх. «Клара!» Он даже замер от восторга. «А ты думал, кто?» «Да и есть там одна», — он кивком показал на двери за ее спиной. Клара все поняла. По соседству с ней в кресле мастера сидела юная красивая блондинка. Видимо, Вадим ее ждал. И ждал без восхищения. Поэтому даже смотрел сквозь идущую ему навстречу женщину, пока не понял, что перед ним Клара. «Я тебя сразу узнала». Вадим, конечно, повзрослел, даже возмужал. 24 года ему, вроде бы молодой, но как же солидно он выглядит, спортивный, подтянутый, дорогой двубортный пиджак, галстук придерживает золотой, с камушками зажим, запах дорогого парфюма с яркими нотками мужского очарования и делового успеха. «Нет, я знал, что ты стала лучше прежнего, но чтобы настолько...» «Сражен наповал!» Вадим смотрел на нее с искренним восторгом. От волнения Клару бросило в краску. Она почувствовала, как запылали щеки, пробормотала. «Рада была тебя видеть». И, помахав Вадиму рукой, направилась к своему «Мерседесу». Стыдно ей за себя стало. Раскраснелась, как дура девица, перед заезжим принцем. Да и нельзя ей долго говорить с Вадимом. Семен такой, что мог и человека за ней отправить. Он же знал, что она в Москву сегодня собирается. «Может, посидим где?» — вслед спросил Вадим. «Извини, мне домой надо». Муж у нее, ребенок, а Вадиму места в жизни нет. Хотя он, конечно, хорош, видный мужчина, деловой, успешный. Повезло блондинке из салона красоты.